Добрый вечер еще раз. И у нас сегодня 7 глава, книга Откровения. В принципе, нужно было бы всю главу пройти за один раз. Не знаю, насколько у нас это получится. Я постараюсь, и тем не менее, я все-таки ее разобью пока на 2 кусочка. И мы прочтем с 1 по 12 стих. И я надеюсь, что останется время на комментарии и остальных 5 стихов. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, выходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положите печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Аминь. Давайте все-таки вот 4 стиха пока я прокомментирую. И дальше у нас будет перечисление 12 колен Израиля. Из каждого колена будет по 12 тысяч человек запечатленных. И вот в этом куске как раз достаточно объемный есть материал по поводу 12 колен. Потому что есть много, как минимум 3 таких, вот я бы назвал, основных толкования, которые отличаются одно от другого. Невозможно сказать, чтобы или то, или другое было абсолютно правильным. Первое, что мы видим в 7 главе, происходит как бы остановка. Между 6 и 7 печатью появляется вот эта вставка. Понятно, что в самом Откровении, когда его писал Иоанн, не было разбивки на главы. Но сам вот этот кусок, он как бы отдельно. То есть не относится он ни туда, ни сюда. Но перед снятием 7 печати мы читаем о вот этих запечатленных Богом людях. И здесь возникает, конечно же, сразу ассоциация, которая отправляет нас в книгу пророка Иезекииля. И вот это и есть идея автора, любой автор книги, который дает подобного рода ассоциации, он как бы сразу отправляет нас туда, где об этом писалось в Танахе, потому что это уже знакомая концепция. В чем она выражается? Прежде чем излить свой суд на землю, Бог ставит печать или запечатлевает людей, которые пройдут в этот период времени вместе со всеми, но останутся живыми, останутся целыми. Люди очень часто пытаются по-человечески создать себе определенную защиту. В прошлый раз мы об этом говорили. Строят бункеры, запасаются продуктами, деньгами и другими какими-то ресурсами. Наверное, это неплохо, но этого будет недостаточно. И очень похоже это на Израиль в пустыне. Потому что что было у Израиля в пустыне? Золото, серебро они вынесли из Египта, мы это знаем. Ну а где его тратить? Магазинов нет, цивилизации нет. То есть ты приходишь ко мне, да? А у меня и так много, зачем мне этого? То есть, в принципе, негде покупать и продавать. И если бы не было манны каждый день в пустыне, то и кушать было бы нечего. Ну, скот можно очень быстро съесть, и на этом все. Мы понимаем, что когда Бог обеспечивает нам какие-то ресурсы, о которых мы можем не знать наперед даже, их всегда будет достаточно. Помните, как написано было: кто собирал много, не было избытка, и кто собирал мало, у того не было недостатка. Пустыня – это то место, где без Бога невозможно выжить. И пустыня – это не просто песок. Это, в общем смысле, очень тяжелая территория. Вот в жизни бывает пустыня. И если ты по этой пустыне идешь без Бога, тяжело. Практически невозможно ее преодолеть. Но когда ты идешь по пустыне с Богом, даже когда тебе очень тяжело, ты можешь этого не замечать, потому что с тобой Бог. И если у кого-то возникает сомнение, советую прочитать также книгу пророка Иезекииля. Прошу прощения, это будет в 17 главе Иеремии. В любом случае, откройте сейчас книгу пророка Иезекииля, и мы потом еще зачитаем из Иеремии. 9 глава, 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». В иврите написано «Итвита тав». В русском языке написано «постав знак», ну, как бы значок. Если вы дома эту главу прочтете, вы увидите, что вышел ангел, или здесь, в данном случае, человек, одетый в льняную одежду, и у него было губительное оружие. Ну, давайте прочтем, чтобы... И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И он идет и ставит знак. И в иврите написано «Ваидвита тав». Получается, что губительное орудие у него – это чернильница и тросточка. И как он губит, он просто не ставит свой знак на чело. Вы понимаете суть идеи? Нам как бы кажется, если это губительное оружие, это должна быть там или отрава какая-то, или меч, или еще что-то, язва какая-то, да? А здесь он просто проходит мимо. Очень похожа ассоциация на ангела смерти, который в Песах проходил мимо и не трогал дома помеченные, понимаете? А те, которые были не помечены, брал первенца в этом доме. Здесь очень похожая картина. Только наоборот. Он идет с прибором, и прибор является губительным орудием, но не для тех, к кому его применили, а как раз для тех, кому его не применили. То есть не написали, не поставили вот эту печать, и это там. Я думаю, многие из вас знают, что в то время, когда жил пророк Иезекииль, пользовались определенными шрифтами, который арамейский имеет такой же точно алфавит, как и иврит, одинаковый совершенно, только по-разному значение слов, и в некоторых словах буквы как бы меняются, то есть он не совсем понятен, например, кадиш, который мы молимся в шаббат, да, молитва освящения, она на арамейском языке, традиционно она на арамейском, то есть... Наши вот ивритоговорящие ребята просили меня найти перевод на иврит. Я не нашел, я сказал им самим поискать. На русском, да, есть в молитвеннике. Да, вот. Даже рожденным здесь в Израиле арамейский язык, он непонятен, а алфавит тот же самый используется. Так вот, в то время тав, мы знаем, пишется как сегодня? Вот так, правильно? Это буква тав. В то время не видно, да? Я напишу крупнее. У меня вообще мелкий почерк. Так видно? Хорошо. Вот так пишется буква Тав сегодня. Ну, понятно, разные шрифты есть. Все, кто пишут от руки, очень часто пишут вот так. Вы это можете увидеть, правда? Буква Тав. Так вот, в то время один из шрифтов, эта буква Тав выглядела как крестик. Буквально. Ее всегда вот как бы пишут вот так. Но я обычно, когда показываю, ну, как бы, я вот так делаю. Немножко растягиваю. Чтобы было, да, похоже более вот на современную букву. Вот эту. Тави это Тав, буквально поставь крестик, поставь крест. Понятно, что здесь можно провести ассоциативный ряд к Мессии и к орудию казни, к кресту. Считаю абсолютно легитимным, ну, нормальным, потому что подобного рода намеки присутствуют в древних текстах, я имею в виду Микра, то есть масоретский текст, которым мы сегодня пользуемся, и это самый широко используемый текст. Как бы указывая на Мессию, то есть книга пророка Иезекииля указывает на Мессию. Если для кого-то такие вещи кажутся, ну не особенно там как бы, другое дело в Новом Завете, да, вот прочитал, ну там понятно все. Иисус Христос, Господь, все так хорошо написано, особенно в переводе. Я согласен, я не против, все в порядке. Но люди ведь разные, и одному человеку достаточно просто знать, что его Спаситель Иешуа, он всю жизнь может в это верить и исповедовать, ему не нужна никакая дополнительная информация. Ну, не интересует его остальное. Вот это достаточно. Есть люди, которые всю жизнь продолжают утверждать эту веру свою, то есть ищут доказательства больше, больше, больше. И вот для, наверное, все-таки евреев вот подобного рода вещи, намеки, они очень ясно говорят. Например, мы хорошо знаем, что очень часто используется Исаия, я сейчас, 7 глава, 14 стих, я думаю, там, где пророчество о Деве, да? 7 глава, 14 стих, очень известное место у Исаии. Итак, сам Господь даст вам знамение, сей дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануэль. В иврите слово Иммануэль – это три отдельных слова. С нами Бог. Здесь Иммануэль как имя выглядит. Оно, в принципе, и есть имя Иммануэль. Но в иврите пишется Иммануэль. Так вот, если для англоязычного мира, для всего протестантского мира, это пророчество ясно говорит о рождении Мессии от Девы Марии, для евреев оно вообще не говорит об этом ничего. И когда вы говорите с ивритоговорящим человеком, я вообще не советую использовать вот этот стих, потому что, во-первых, он уже затертый, как старая монета. Во-вторых, если вы прочтете в иврите, нету слова «дева». Там слово «альма» используется. Это пророчество было дано Ахазу. Слово «альма» не означает девственница или дева. Оно означает молодая женщина. Поэтому, безусловно, жена Ахаза, она была «альма». И если она замужем, она не девственница, это само собой разумеется, правильно или нет? Но когда ты идешь по улице, и ты видишь молодую девушку, ты не знаешь, девственница она или нет. Поэтому слово «альма» в принципе подходит к любой молодой девушке или женщине. Как бы это правильнее выразиться? Которая может уже быть замужем. А может не быть, потому что пока не вышло. И возникают здесь определенные сложности. Альма, не дева. В иврите используются, ну, как минимум четыре слова я могу назвать, обозначающих женщину в разные ее, как бы, категории. Теперь, девственница – это бетуля. И что касается бетулет, это действительно девственница, причем это слово применяется не только к живым людям, то есть к женщинам в иврите. Это применяется даже как технический термин, иногда. То есть я работал здесь на производстве, мне приходилось это слышать. Предположим, если у вас была бы сегодня машина выпуска 93-го года, да, и в ней ни разу не чистили карбюратор, то, разобрав карбюратор и увидев там оригинальную прокладку, специалист сказал бы, что это бетула. То есть не вскрывалось еще ни разу. Я понимаю, что на русском языке это звучит немножко странно, но я пытаюсь показать вам, насколько это точно работает в иврите. Поэтому, когда Иов говорит, я заключил договор с глазами не смотреть на женщин. В иврите написано не смотреть на бетулот конкретного. Да? И в других местах вы тоже найдете. Поэтому альма может быть да, бетуля, а может быть нет. И поэтому это пророчество не может говорить. Ну, есть еще наара, да, есть бахура, но слово бахура не используется. В текстах в основном наара. Допустим, о Ривке, когда пишется, она была наара, вело ядаат иш, то есть не познала мужа. Это 24 глава книги Берешит, когда Элиазар идет выбирать для себя, для сына Авраама невесту. То есть все вот это вы найдете в Писании, безусловно. Ну и иша, понятно, это уже. Поэтому альма – это всегда молодая девушка, а бетуля может быть женщина в 93 года тоже. Но она не будет альма. Понимаете, в чем момент? И в 9 главе, в 6 стихе книги пророка Исаии, если мы уже затронули просто это как пример, в 9 главе, в 6 стихе, там, где написано, что владычество его будет огромным, это у Мессии пророчество, перечисляется, ибо младенец родился нам. Да? Вот этот текст, да. Вот этот текст конкретно будет говорить о Мессии и будет доказывать, что он родился от девственницы, от Марии. Каким образом? Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, в иврите это Пеле, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. И вот 7 стих, умножению владычества его и мира нет предела. В иврите там, где написано слово лемарбе, умножению, да, лемарбе, внутри слова пишется мем софит. Мем софит — это для человека, который изучает тексты, который действительно хочет понять что-то вот из Писания, скажет намного больше о рождении Мессии от девственницы, чем 7 глава 14 стих. Потому что подобного рода намеки, рымазим, невозможно пропустить. Исаия был дворянин. Исаия был человек княжеского сословия. Удивительно образованный. Его иврит, он очень высокий язык. Такой человек не мог написать по ошибке «мем суфит» внутри слова. Это намек. Это именно подача вот этой идеи, что Мессия будет рожден из закрытого чрева, то есть от девственницы. Поэтому я вам и рассказывал про карбюратор. Вот. Но чтобы понятно было, пример. Я понял, вызывает улыбки, но когда Иешуа говорил, вышел сеятель сеять семя. Почему он объяснял про Царство Божье на примере сельского хозяйства, на примере выпечки хлеба и других каких-то вещей? Это бытовые вопросы. Сегодня мы тоже используем подобные примеры. Поэтому, когда написано «тави», «ве и твита тав», это больше говорит, чем как бы вроде бы понятные вещи даже из Нового Завета. Именно о знаке, который указывает на Мессию, который в последнее время и во время великой скорби, а в конце главы мы с вами дочитаем и прочтем, что это люди будут запечатлены. Они пройдут эту всю скорбь и будут спасены Богом. Точно так же, как здесь, у Иезекииля в 9 главе, когда Иерусалим постигает бедствие, все помеченные люди остаются живы. Теперь я обещал немного прокомментировать Иеремию, 17 глава. Откройте, пожалуйста. По поводу пустыни, что может такое быть, что ты проходишь пустыню или трудное время и даже не замечаешь, что тебе тяжело. Поверьте, это очень реальные вещи, очень реальные вещи. И до тех пор, пока человек не перешагнет за этот барьер внутренний, вот эти барьеры, они внутри нас. Человек думает, не, ну как это, я буду вот так делать, это я так буду жить? И это совсем безумие какое-то, да? Но тот, кто может сделать шаг веры навстречу Богу, по Писанию, понимая, к чему его призывает Бог, не просто бросаться слева направо там, или от одного к другому, понимаете? И не так, что сегодня Бог мне сказал это, а через 2 месяца то, и у человека 7 пятниц на неделю, и все время ты слышишь, это Бог сказал, последовательности никакой. Получается, Бог непоследовательный. Либо человек просто говорит свои мысли и пытается прикрыться авторитетом Бога. Поверьте, нам это не нужно. Если я получаю слово от Бога и говорю, друзья, вот мне кажется, по моему разумению, будет так и вот так. И это происходит. У меня не возникает ощущения, ой, надо было сказать, мне Бог сказал. А то теперь буду думать, это я так подумал. Ниже уровень как бы, да? Нет. Если это Бог, оно произойдет. Написано в притчах, много замыслов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Если я что-то понял, и я понял, что это определено мне Господом, но я как человек могу где-то ошибиться, а где-то что-то неправильно сделать в своей жизни, то для того, чтобы не страдал авторитет Бога, лучше сказать, что вот Бог мне дал такие мысли, хотя бы, понимаете? И давайте прочтем из 17 главы отрывок. Этот отрывок очень похож на отрывок из первого псалма, первый псалом Давида, параллельное место. Но здесь описано 2 категории людей. Одна категория людей, которая живет под проклятием. Они рассчитывают на свои силы. Другими словами, на человеческие силы. Это может быть сосед, это может быть знакомый член Кнессета или депутат, кто там, да, который тебе обещал, а потом не сделал, просто кинул тебя. Это может быть все, что угодно. И вторая категория – это человек, который рассчитывает на Бога. Но он тоже прилагает какие-то усилия. Я не знаю почему, но люди думают, что если рассчитывает кто-то на Бога, то это ничего не делать, сесть и сидеть. Это уже не на Бога человек рассчитывает, понимаете? Потому что написано, мужчинам в поте лица будет хлеб добывать, а женщины будут рожать в муках. И если до сих пор женщины рожают в муках, то и нам остается тоже предписание. Так говорит Господь, с 5 стиха я читаю. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет добрый, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Амен. В чем разница? Проклят, благословен. Я верю, что про нас написано во второй части этого отрывка. Теперь посмотрите, какая тенденция. Тот, который на себя надеется или на человека, это одно и то же, написано, поселится в местах знойных. Он даже не понимает, где надо поселиться. То есть он, если и пускает корень, в неправильном месте он это делает. Фундамента нет. Он не привязан к ручью, к потоку воды. Пильгей Майм, в иврите, это в первом псалме, да? И будет как дерево, кеэц шатуль аль пильгей Майм, посаженное потока воды, корень которого не перестает получать влагу. Этот человек, вот посмотрите, не увидит, когда придет добрая, середина 6 стиха. Другими словами, в его жизни тоже бывают какие-то моменты хорошие, но он не чувствует этого. Ему все равно плохо. Он ворчит, он ропщет, он всем недоволен, и даже когда хорошо, ему плохо. Почему? Потому что внутри пустота, внутри плохо, внутри Бога нет. Там шестерка, там человеческая цифра стоит. Там нету Бога. Один не хватает, нужно семь. Мы же в Откровении, поэтому я немножко как бы буду говорить про числа иногда. А у второго, который благословен, он не знает, когда приходит зной. То есть вокруг засуха, вокруг плохо все. Тяжело. А он не замечает этого. Почему? В правильном месте корень у него. Вот почему. Листья не вянут, плоды продолжают приносить. Если вы когда-нибудь смотрели такой канал National Geographic, в Африке есть очень много, да и у нас тут в Израиле, кстати, тоже, мы тут всего-то 10-я широта. Рядом совсем. Есть много ручьев, которые летом пересыхают, но если там в этом русле копать, там вода будет дальше. Не везде, но будет. Там ее легче найти, чем в сторону, если этой. Поэтому, когда человек с Богом, даже когда он проходит самые трудные трудности, в русском языке это звучит как тавтология, но в иврите это звучит как хизук, как усиление. Я умышленно сейчас говорю, самые трудные трудности. Если он с Богом, если на лбу у него будет стоять вот этот тав, вот этот знак, даже во время великой скорби этот человек будет жить в полноте своей жизни. Вокруг нас невероятное количество примеров, когда люди недовольны, неудовлетворены, не насыщены тем, что выбрали для себя, тем, что купили. Слово «купили» всегда нам это за деньги. А если сказать «то, что приобрели», это то же самое, что купили, только уже может быть и не за деньги. Приобрел, например, себе человек специальность и недоволен, мучается, пока до пенсии домучается. А другой приобрел специальность ту же самую и радуется ему хорошо. Вот вспоминайте это место из Иеремии, 17 глава. Человек может приобрести себе автомобиль и быть недовольным. А у другого будет хуже автомобиль. Он доволен и счастлив. Ездит, слава Богу. Передвигает же с места на место. Знаете, что такое на иврите средство передвижения? Рехев. Ну, вы слышали это слово 100 раз. Рехев. Так вот, ишак – это тоже рехев, это хамор. Да? Бенадам рухевель хамор. То есть он едет на осле. Средство передвижения. И машина у нас – это тоже рехев. Когда мы читаем начало 7 главы, вы смотрите, какие слова. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего». Другими словами, не может начаться излияние судов на землю до тех пор, пока Бог не пометит своих. Мы иногда думаем, Господи, что-то рановато суды излились, ну как-то не успели подготовиться. Друзья, подготовка происходит сейчас, каждый день, когда мы свою жизнь соединяем с Богом. Поэтому, если тебе эту печать не поставят, готовься, не готовься, тебе капец. Не выживешь. Но, если ты даже что-то не успел сделать, но ты подготовил свою внутреннюю часть, и печать поставят, ты выживешь в этот период. Меня очень сильно утешают такие места, потому что приказано ни воздух, ни вода, ни земля, посмотрите, как написано, не могут вредить. И воскликнул он громким голосом 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю. С 8 главы начинается снятие 7-й печати, и 7-я печать открывает трубление 7 трубами, а потом последняя труба, она открывает чаши, которые уже чаши гнева будут изливаться. Поэтому первые вот эти серии ударов, направленных на землю, они направлены фактически на среду обитания человека. Вода, воздух и земля. И это косвенно влияет на людей, правильно? Потому что это среда обитания. Но дальше мы будем читать, уже эти удары будут направлены непосредственно против человека. Природа, она первая подвергается ударам. Почему? Бог всегда, он как бы издалека начинает. Он пытается пододвинуть человека к тому, чтобы он задумался, что происходит. Сделал выводы и покаялся. Всего будет 144 тысячи запечатленных. Практически невозможно истолковать правильно это количество и почему так. Вероятнее всего, это собирательный образ спасенных, означающий полноту спасенных и избранных. Если следовать пшату, то есть буквальному толкованию текста, 144 тысячи мы встречаем еще раз в 14 главе книги Откровения. И это по 12 тысяч из 12 колен Израилевых от великой скорби. Это люди, которые будут спасены именно в период великой скорби. Ну, давайте прочтем. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Исхарова запечатлено 12 тысяч, из колена Звулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами, пальмовыми ветвями в руках своих. Аминь. До 9-го вот я дойду пока стиха. Итак, очень как бы расхожий такой комментарий. Здесь не находим мы колена Дана. То есть колено Дана здесь отсутствует. Но если говорить скрупулезно, здесь также отсутствует и колено Ефрема. Менаше написан, да, а Ефрем нет. Ефрем и Менаше – это сыновья Иосифа, рожденные были в Египте. И если написано здесь и Иосиф, и Менаше, то получается как бы дважды. Кто-то может сказать, что в колено Иосифа было включено также и колено Ефремова. По этому поводу есть очень много различных идей, и я скажу только некоторые. Основная версия толкования отсутствия колена Дана, это то, что из него должен произойти Антихрист. Впервые эту идею озвучил Ириней во втором веке нашей эры. Интересно то, что в еврейской традиции это тоже есть в псевдоэпиграфе, который называется «Заветы 12 патриархов». Написана была эта книга в сотый век до нашей эры. И цитата такая: «В последние дни ты отстранишься от Господа, ибо я прочел в книге Еноха Праведного, что князь твой Сатан». Завет Дана, 5 глава, 4 по 7 стихи. Еще раз повторяю, это псевдоэпиграф. Это ничего не доказывает, это ни о чем не говорит. Я просто говорю о том, что такая версия присутствует. На самом деле нету пророчества прямого, из какого колена придет Антихрист. Мы понимаем, что Антихрист действительно должен быть евреем и из какого-то колена, но тогда он может быть и из колена Ефремова, почему именно из колена Данова? Легитимный вопрос, правда? Когда-то я делал очень большое длительное исследование именно по этой теме. У меня выписаны все сноски, все стихи в полной последовательности. Еще раз повторяю, есть только косвенные места. Прямых нету. Начинается все как бы с пророчества Иакова о том, что Дан будет аспид на дороге. И это тоже не говорит о том, что хотя Сатан, он как бы змей. И это, все это можно натянуть и объяснить. Можно. Но я не буду на это тратить время. Есть более... Неправильно, наверное, сказать более. Есть другая версия. Причем, я уже сказал, Ириней – это христианская версия. В традиции, в иудаизме тоже есть такое понимание. Оно как бы практически не фигурирует. И есть такое понимание, что поскольку в колене Дановом было много отступлений, согрешений, книга Судей, четвертая книга царств, когда Яровам поставил двух тельцов золотых именно в колене Дана. Они это как бы приняли, захотели. Там на самом деле в колене было много всегда проблем. Колено находилось на севере. Север вообще по Писанию считается территорией, откуда приходит тьма. И даже вместе с этим всем я не могу сказать, что это достаточно аргументов для того, чтобы утверждать, что Антихрист будет из колена Данова. Если мы говорим о том, что Антихрист будет полностью подражать и полностью копировать Мессию, почему бы ему не быть из колена Иудина, например? Да? Или из колена Левия, какой-нибудь с фамилией Кац или Каганович или Коген. Или Кацман. Неважно. То есть человек, у которого более-менее прослеживается какая-то родословная линия. Хотя тоже это сегодня не доказательство. 2000 лет нету книг. И одна из версий колена Данова в традиции иудейской олицетворяла собой другие народы, то есть язычников. Поэтому там и было так много проблем, связанных с идолопоклонством и так далее. И традиционно колено Дана, если вы прочитаете книгу «Исход», вы увидите, что оно шло в конце стана, оно было замыкающим. Поэтому традиция рассказывает и говорит, что именно колено Данова, оно как бы подбирало все, что было забыто, потеряно, оставлено. А иногда находили просто детей, которые потерялись или отстали. Стан снялся и пошел. Да? Сегодня в современном обществе люди говорят, а как можно взять, пойти, а ребенка забыть? Вопрос. А как могли Иешуа забыть в Иерусалиме? И только в конце... Да потому что дети бегают, побежал туда, сюда, ну стан пошел, так, наверное, он побежал к соседям, они же всегда там играются, да? Так думают родители. Они там придут, вечером опять найдется, придет, когда остановка будет. Вечер наступает, а сына нет. Понимаете? Вот так было с Иешуа. Им пришлось вернуться. А колено Данова находила в пустыне вот этих отставших или заблудившихся людей, детей, и возвращала. Это с Новым Заветом красиво соединяется, как потерянных сыновей, понимаете, да? Возвращала. И в мессианском течении есть учителя, которые считают, что именно колено Дана приведет Мессию, как потерянного сына. И очень красиво как бы вписывается такая, в принципе, идея в 7 главу книги Откровения. Потому что, когда вы читаете, мы сейчас прочитали, да, перечисление 12 колен, и колено Данова отсутствует, но 9 стих говорит, и взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчитать. Из всех племен, колен, народов и языков. Вот это и есть колено Данова, понимаете? Как бы представляющее все остальные народы, которые, ну, скажем так, отстали в своем духовном развитии, им нужно догонять, и вот колено Данова представлено здесь в скрытой форме, а не явной. Я еще раз повторяю, вот есть такое понимание, есть такие идеи. Больше всего меня, знаете, что занимает? Когда люди читают Библию, они часто пропускают родословия. Не хотят читать их, потому что скучно и неинтересно. Мы об этом уже говорили. Я всегда предлагаю подумать, что... А если Агнец, который будет читать из книги жизни, просто пропустит твое имя, потому что и так много имен, что все читать, тебя не назовут. Хотел бы ты? И как бы это отрезвляет верующего, и он все-таки начинает через «не хочу» читать родословие. Но интересно, когда мы не находим колено Дана, посмотрите, на протяжении скольких веков ведутся исследования, почему его там нет. Это занимает умы, наверное, каждого поколения теологов. Одно имя пропустили. Но еще раз повторяю, пропущено также имя Ефрема. Но поскольку назван Юсеф, считается, что Ефрем вошел. Но почему тогда Менаше отдельно? Они были всегда, вообще, Менаше и Ефрем, они считались полуколенами. Они только потом, позднее, стали полноценными коленами внутри Израиля. Они даже за Иорданом остались там, когда брали, входили в землю. Я говорю, тут неплохо, мы пойдем на войну, только вот тут. Ну ладно, оставайтесь. Окей. Но земля там должна была быть взята в удел. Таким образом получается, что никто не может вразумительно объяснить, почему отсутствует колено Данова. Я вам честно могу сказать, признаться, я тоже многие годы считал, что колено Данова отсутствует по причине того, что должен из него прийти Антихрист. Потому что, когда тебе это говорят, ты начинаешь это воспринимать, и это обрастает какими-то версиями дополнительными. Но еще раз повторяю, возникает масса других вопросов. А как же другие колена? Все вот эти люди предстали в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Пальмовые ветви – это праздник Суккот. Тут нет других вариантов, понимаете? Поэтому я бы поставил акценты не на колене, которого нет. Его нет, есть причины, мы не знаем какие. Я подчеркиваю, я не знаю. Я не могу сегодня выбрать ни одну из этих версий, которые я вам рассказал. Но полезно знать. А вот то, что они с пальмовыми ветвями, один намек на въезд в Иерусалим, да, Машеха, и это было перед Песохом. Я же считаю, моя ассоциация уходит к празднику Суккот, потому что Суккот – это подведение итогов года, это подведение фактически итогов жизни. И это тот праздник, о котором мы с вами поговорим в конце книги Откровения, единственный, который переходит в вечность. Точно так же, как и любовь. Да? То есть знание упразднится, вера не нужна уже будет, достигнешь ты цели, любовь останется. Суккот тоже остается, потому что Суккот символизирует присутствие Бога со своим народом. В одном мешкане, в одной скинии или в одной суке, в одном шалаше. И вот эти все люди, они как бы достигают логического завершения своей жизни, их вера находит реализацию в спасении. И они восклицают громким голосом, говоря, здесь очень некорректно переведено спасение Богу нашему. Как бы Богу, в принципе, спасения не нужно. От чего его спасать-то? Да? Но так вот переводы такие. Обычно эта фраза, она взята из псалмов, да? «Оши Анна», то есть «спаси нас, пожалуйста». Или «спаси нас», «оши Анну». «Осана» – это то, что в русском «осана», «осана Всевышнему». То есть в иврите это совершенно звучит по-другому. Это люди обращаются к Богу и говорят «спаси нас». Не «осана Богу», понимаете? А обращение к Богу, чтобы Он спас человека. Ну, вот так вот перевели, и песни поют, и стихи сочиняют. Вот. Понятно, в этом нет никакого криминала или крамолы какой-то, издержки перевода. Но, в принципе, я думаю, нормально подкорректировать такие вещи. Если кто-то сегодня пишет песни или стихи, пускай пишет их правильно. Потому что Бога спасать ни от кого и ни от чего. А здесь просто воздается слава Богу, который дал спасение людям. И сидящему на престоле Агнцу. Все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и животных четырех, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Понимаете, когда человек видит воочию реализацию спасения как план Божий вот на земле, все 12 колен, то есть весь Израиль, и язычники вместе с ним, все. Вот то, что мы говорили недавно, да? Церковь, к сожалению, видит спасенное себя без евреев. Евреи остаются на великую скорбь, как бы на перевоспитание, ну и Бог там с ними разберется, короче. Евреи, наоборот, видят себя спасенными только вместе с язычниками. И когда люди это видят, они просто ликуют, они не могут выразить свое ликование, потому что насколько это было глубоко продумано, насколько это было сложно. Мы когда читаем там такие благодарения, честь, слава, ну как бы подряд все вот это. А вы представьте, перед вами, вот вы стоите перед престолом Бога, и перед вами картина истории человеческого рода. От Адама и Евы, от Каина и Авеля, войны, погромы, грабежи, насилие, убийства, землетрясения, цунами, месиво вот это, да? И тут вы видите картину, вот Бог все-таки Он как бы своих Он всех собрал, ни одну душу не потерял, всех спас. Все пришли к Его спасению. Человек воздает действительно славу Богу. И я очень-очень надеюсь, чтобы мы тоже были в числе этих людей. Павел говорил: не могу сказать о себе, что я достиг. Я в процессе. Поэтому, знаете, сегодня трудно на себя взять такое, как бы, ответственность и определить. Я спасен, а вот эти не спасены. Я хороший, а они плохие. Я уже в прошлый раз говорил, что классики об этом писали. Не так все выглядит просто. И начав речь, мы уже добьем 7 главу. Спросил меня сии облеченные в белые одежды: кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. Точно так же отвечал Даниил, точно так же отвечал Исаия. Когда Бог задавал вопрос, человек говорит: ты знаешь. То как бы зачем угадывать, да? Когда звучит такой вопрос, кто они? Когда человек думает, что он все знает, наверное, что он все понял. А, ну вот, а понятно теперь. А, понятно, да. Ну и кто это? Что это за люди? Не знаю. Ты знаешь. Да, Бог, конечно, знает. В 14 главе мы увидим объяснение, но оно, конечно же, не абсолютное, то есть оно не полное. Эти объяснения являются тоже некими намеками, не раскрывающими всей полноты картины до конца. Тем не менее, дают хотя бы какой-то взгляд на эти вещи. И он говорит мне: это те, которые пришли от великой скорби. Вот он ответ. Это кто? Он говорит: не знаю. Это те, кто пришли от великой скорби. Теперь посмотрите. Запечатленные, спасенные, великая скорбь еще впереди. 7 глава, как я сказал, является вставкой. Это не значит, что после 7 главы уже нет великой скорби. Она только начинается. Здесь просто наперед как бы показано в 7 главе, что это те 144 тысячи, потому что в 14 главе снова о них будет написано, которые пришли от великой скорби, но не только 144 тысячи от Израиля, но и все остальные тоже. Это говорит как раз о том, о чем мы с вами размышляли в 6 главе, 6 стих: «Вина и еле не повреждай». Средства спасения останутся на земле до самого пришествия Господа. До конца. Церковь будет взята после великой скорби. И взята не на небо, а в сретение Господу, и потом снова вернуться на землю. Для многих это шок, но не страшно. Так выходит по Писанию. То есть, если хронологически все это разложить, именно так все и будет. А если это наложить на обряд венчания под хупой еврейский, просто один к одному. Вот один к одному, ничего другого нет. И безусловно, когда Иоанн пишет свое откровение и послание Фессалоникийцам первое, используются именно эти категории, а не американские или европейские, ну или греко-римские, кому как хочется. Когда писали эти книги, опирались на еврейскую традицию. Я вам больше скажу, всем, кому это не нравится, придется придумывать другого Бога, потому что у этого Бога вся его история связана с Израилем. Так он решил. Он так решил. А ты кто, человек, что ты споришь с Создателем? Тебе надо или согласиться, или как Солома пойдешь. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Обратите внимание, кровью Агнца. Да? Вина не повреждай. То есть они приняли верой то, что все принимают. Нету другого спасения или средства спасения. И если внимательно читать, мы видим в книге Откровения и в других книгах подтверждение этому. Но это прямой текст. Пришли от великой скорби. И не только 40 евреи, да? 144 тысячи. Это 12 колен и 12 патриархов и 12 апостолов. То есть, в принципе, все эти цифры, с ними можно массу манипуляций делать. Возводить в квадрат и в куб. В данном случае в квадрат возведена эта степень. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это финал, как бы, спасенных. Но это говорится наперед. Это, ну, как результат матча, который уже известен. Но вы можете включить запись и посмотреть весь матч. Понимаете, да? Поэтому нам сейчас просто сообщает результат. Чуть-чуть говорится. А дальше с 8 главы начнутся подробности. В 7 главе то, что сейчас мы читаем, это не на земле. Тут же написано «перед престолом Агнца и Бога». Престол Агнца и престол Бога не находятся на земле. В тысячелетнем царстве Иерусалим новый спустится с неба. Он как бы соединится с землей. Мы не знаем, каким образом все это будет. Как-то будет. Мы же всегда хотим до мелочей технически понять. Ну, поэтому то, что спросил сейчас Эрнест, это не на земле. Это видение, которое видит Иоанн, и он видит как бы судьбу спасенных людей, он видит судьбу тех людей, которые спаслись во время великой скорби. А дальше будет описана вся эта великая скорбь. И как бы уже не возвращаются к этим людям. Но это не значит, что они спаслись до великой скорби. Важно понять вот этот момент нам. Аминь. Мы прошли всю 7 главу. Вопросы, если есть, я постараюсь на них ответить. Э-э- Вот из убиенных, да, это все-таки ты считаешь, что 144 тысячи они погибнут, или там идет разделение, что это из язычников, которые очистили одежды, а 144 тысячи это те, которые искуплены на земле, но они как бы, ну, не умирают, то есть они на земле. По тексту видно, что 144 тысячи это отдельная группа людей, а спасенные из народов и язычников с 9 стиха. Это все остальные из других народов. По поводу того, умрут ли они лекидуш ашем, да, смертью или нет, трудно мне сказать. Я думаю, что я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Потому что я не имел в виду, что они все умрут. В 14 главе будет написано, и мы поговорим об этом с вами, что они девственники, которые не осквернились с женами и так далее. И поверьте, это тоже не так все однозначно, как кажется из прямого текста. То есть пшат, да, понятно, но когда человек вступает в брак и правильно живет, он не может оскверниться браком, потому что это замысел Бога с самого начала был. И если он Адаму сказал в Эдемском саду, плодитесь и размножайтесь, они не могли оскверниться близкими отношениями. Понимаете, да? То есть нам сегодня сложно на самом деле оперировать подобными категориями. Но мы когда дойдем до 14 главы, я буду объяснять и приводить примеры. Потому что здесь не обойтись без символики библейской. Вообще, женщина собой олицетворяет везде в Писании. Сестры, извините, но соблазн, грех и отступление. Вот так оно идет. То есть, если вы исследуете всю Библию, вы увидите, вот эти прообразы так работают. Там блудница, сидящая на звере. Не блудник, а блудница почему-то, да? Вавилон, мать всем религиям там или ересям. У Иезекииля тоже там женщина, которая летит по небу, тоже олицетворяет собой там нечистоту. Воины, когда Давида пришли, и он спрашивал, или есть хлеб, то священник спросил, не были вы женами, не были ли вы женами. Потому что в то время люди и пользовались услугами блудниц, как, например, Иуда. Да? Другое дело, это оказалось Тамар и так далее. Но фактически он как бы пошел к блуднице. Люди пользовались, или, извините за слово, пользовались услугами, прибегали как бы, да, служанки. У Иакова вот Бильга из Элфа. Они наложницы, они служанки, рожали ему детей. Вот это то, что оскверняет. Сам по себе брак не может дать человеку нечистоту. Ритуальную – да. Вот если изучать Тору, если изучать закон, то на самом деле даже не сама близость с женщиной накладывает на человека нечистоту, а семяизвержение на сутки, на мужчину. Но если человек, там очень много на самом деле в законе аспектов, да, связанных вот с этой темой. Поэтому символ, прообраз, женщина. Но мы потом, когда дойдем до 14 главы, я покажу вам, что в большей степени это относится именно к чистоте веры в Бога. И поэтому девственник, там в тексте написано, это видно, что это духовная категория там. Духовные они. Это те, кто не осквернились идолами. Те, кто никогда ничего, нигде, никак вообще. То есть, понимаете? И они, да, они в принципе могут быть неженатыми. Что добавило бы им даже по Новому Завету, да? Очки или баллы. Но не факт. То есть я ничего не могу утверждать. Поэтому эти люди, я считаю, что могли быть, часть из них могла быть убита лекидуш ашем, часть нет. То есть во время великой скорби мы будем изучать это. Наступит период, когда уверовать в Бога можно будет только ценой своей жизни. То есть ты становишься верующим, и тебя там Или сегодня, или через две недели, но тебя обязательно найдут и тебя обязательно убьют. И ты это знаешь, и ты все равно соглашаешься, и ты веришь, и ты принимаешь. То есть это цена в то время, в тот период. Поэтому сегодня время благодати. Сегодня легко верить в Бога. Оно очень доступно все. Понимаете? Вообще, когда все доступно, человек перестает ценить это, к сожалению. Как только создается дефицит, негде взять. Вау! А где достать? Оно ему и не надо, он хочет. Ну, допустим, что-то. А когда все есть, да, ну есть, что его там? Хлеб выбрасывают вон сегодня. А где вы видели, что во время войны вешали хлеб на мусорник в кульках? Хорошо в Израиле культура такая, в пакете вешают. Я раньше ездил на рыбалку на море, когда ловил на удочку, так я пакет взял, там есть чем рыбу прикормить. В Израиле до сих пор уважение к хлебу выражается тем, что его не выбрасывают в общий ящик, это, да? А вешают то, что не съели. Кстати, многие люди, я знаю, те, кто не может купить, просто берут оттуда хлеб и едят. Он уже в пакете его вынул. А во время войны за счастье было бы сухарики такие, так или нет?